За что люди сидят? Все эти прорывы, кампании и прочая кровавая чепуха касалась меня как экономиста-плановика, хотя я за все свое пребывание на этом ответственном посту ничего и ни на одну копейку не напланировал. В качестве же юрист-консульта я, несмотря на оптимистическое мнение Насеткина, что я сам разберусь что куда, все-таки не мог сообразить, что мне делать с этими десятками пудов личных дел. Наконец, я сообразил, что если я определю мои никому неизвестные функции как оказание юридической помощи лагерному населению, то это будет нечто соответствующее, по крайней мере, моим собственным устремлениям. На юридическую помощь начальство посмотрело весьма косо. Что? Кулаков собираетесь из лагеря выцарапывать? Но я заявил, что по инструкции ГУЛАГа такая функция существует. Против инструкции ГУЛАГа Богоявленский, разумеется, возражать не посмел. Правда, он этой инструкции и в глаза не видал. Я тоже. Но инструкция ГУЛАГа, даже и несуществующая, звучала как-то внушительно. От 30 пудов этих дел несло тяжким запахом того же бесправия и той же безграмотности. Тут действовала та же схема, осмысленная беспощадность ГПУ и бессмысленное и безграмотное рвение актива. С папками, прибывшими из ГПУ, мне не оставалось делать решительно ничего. Там стояло «Иванов по статье такой-то срок 10 лет» и точка. Никакой юридической помощи тут не выжмешь. Городское население сидело почти исключительно по приговорам ГПУ. Если и попадались приговоры судов, то они в подавляющем большинстве случаев были мотивированы с достаточной по советским масштабам убедительностью. Крестьяне сидели и по приговорам ГПУ, и по постановлениям бесконечных троек и пятерок. По раскулачиванию, по коллективизации, по хлебозаготовкам. Я даже наткнулся на приговоры троек по внедрению веточного корма. Того самого. Здесь тоже ничего нельзя было высосать. Приговоры обычно были формулированы так. Иванов Иван, средняк, 47 лет, 7, 8, 10 лет. Это означало, что человек сидит за нарушение закона о священной социалистической собственности. Закон от 7 августа 1932 года и приговорен к 10 годам. Были приговоры народных судов, были и мотивированные приговоры разных троек. Один мне попался такой. Человека засадили на 10 лет за кражу 3 картошек на колхозном поле. Каковые картофелины были обнаружены при означенном обвиняемом Иванове обыском. Мотивированные приговоры были мукой мученической. Если и был какой-то состав преступления, то в литературных упражнениях какого-нибудь выдвиженца, секретарствующего в Краснокахшайском народном суде, этот состав был запутан так, что ни начала, ни конца. Часто здесь же рядом в деле лежит и заявление осужденного, написанное уже в лагере. Из заявления ничего не понять. Социальное положение, конечно, бедняцкое, клятвы верности к социалистическому строительству и нашему великому вождю, призывы к пролетарскому милосердию, одновременно и полное и чистосердечное раскаяние и просьба о пересмотре дела, потому как трудящий с самых малых лет, а что написано у приговора, так у том виноват не был. Из таких приговоров мне особенно ясно помнится один. Крестьянин Бузулукского района Фадей Лучков осужден на 10 лет за участие в бандитском нападении на колхозный обоз. Здесь же к делу пришита справка Бузулукской больницы. Из этой справки ясно, что за месяц до нападения и полтора месяца после него Лучков лежал в больнице в сыпном тифу. Такое алиби, что дальше некуда. Суд в своей мотивировке признает и справку больницы, и алиби, а 10 лет все-таки дал. Здесь же в деле покаянное заявление Лычкова, из которого понять окончательно ничего невозможно. Я решил вызвать Лычкова в УРЧ для личных объяснений. Актив сразу же полез на стенку. Я разваливаю трудовую дисциплину, я отрываю рабочую силу и прочее, прочее, прочее. Но за моей спиной уже стояла пресловутая инструкция ГУЛАГа, в которую я в меру элементарнейшего правдоподобия мог втиснуть решительно все, что мне вздумается. На этот раз Богоявленский посмотрел на меня не без некоторого недоверия. «Что-то врешь ты, брат, насчет этой инструкции», но вслух сказал только: «Ну что ж, раз инструкция есть, только вы не очень уж этим пользуетесь». Вызванный в УРЧ Лычков объяснил, что ни о каком нападении он, собственно говоря, решительно ничего не знает. Дело же заключается в том, что он, Лычков, находится в конкурирующих отношениях с секретарем сельсовета по вопросу о какой-то юной колхознице. В этом соцсоревновании секретарь первого места не занял, и Лычков был пришит к бандитскому делу и поехал на 10 лет в ББК. Не соревнуйся с начальством. В особенно подходящий момент мне как-то особенно ловко удалось подъехать к Богоявленскому, и он разрешил мне переслать в Медгору 10-15 таких дел для дальнейшего направления на их пересмотр. Это был мой последний успех в качестве юрист-консульта. Актив схватил за горло. Сел я в галошу и задел по выяснению. Дела же эти заключались в следующем. Территория ББК, как я уже об этом говорил, тянется в меридиальном направлении приблизительно 1200 километров. По всей этой территории идут непрерывные обыски, облавы, проверки документов и прочее. В поездах, на пароходах, на мостах, на базарах, на улицах. Всякое лицо, при котором не будет обнаружено достаточно убедительных документов, считается бежавшим лагерником и попадает в лагерь до выяснения. Бремя доказательств, по традиции ГПУ, возлагается на обвиняемого. «Докажи, что ты не верблюд». Человек, уже попавший в лагерь, ничего толком доказать, разумеется, не в состоянии. Тогда местный ОРЧ через управление ББК начинает наводить справки и по указанным арестованным адресам его квартиры, его службы, профсоюза и прочее. Разумеется, что при темпах мрачных выдвиженцев такие справки могут тянуться не только месяцами, но и годами. Тем временем незадачливого путешественника перебросят куда-нибудь на Ухту, в Вишеру, в Даль-Лак, и тогда получается вот что. Человек сидит без приговора, без срока, а где-то там на воле семья попадает под подозрение, особенно в связи с паспортизацией. Мечется по всяким советским кабакам, всякий кабак норовит отписаться и отделаться, и получается черт знает что. Из этой кучи дел, которую я успел разобрать, таких выясняющихся набралось около полусотни. Примечание. Северный лагерь находится в автономной республике Коми на реке Ухте. Вишерский лагерь на территории нынешней Пермской области в районе реки Вишеры. Дальневосточный лагерь в Хабаровском крае. Все три лагеря были учреждены в 1929 году. Были и забавные. Какой-то питерский коммунист, фамилии не помню, участвовал в рабочей экскурсии на Беломорско-Балтийский канал. Экскурсантов возят по каналу так. Документы отбираются, вместо документов выдается какая-то временная бумажонка, делается свирепое предупреждение. От экскурсии не отбивайся. Мой коммунист, видимо, полагал, что ему, как партийному, особые законы не писаны. От экскурсии отбился, как он писал, по причине индивидуального пристрастия к рыбной ловле удочкой. При этом небольшевистском занятии он свалился в воду, а когда вылез и высох, то оказалось, что экскурсия ушла, а бумажка в воде расплылась и разлезлась до неузнаваемости. Сидел он из-за своего индивидуального пристрастия уже 8 месяцев. Около полугода в его деле лежали уже все справки, необходимые для его освобождения, в том числе справка от соответствующей парторганизации и справка от Медгорского управления ББК с приложением партийного билета незадачливого рыболова. А в билете и его фотография. Человек грешный, в скорострельном освобождении этого рыболова я отнюдь заинтересован не был. Пусть посидит и посмотрит. Любишь кататься, люби и дрова возить. Но остальные дела как-то не давали покоя моей интеллигентской совести. Загвоздка заключалась в том, что, во-первых, лагерная администрация ко всякого рода освободительным мероприятиям относилась крайне недружелюбно. А во-вторых, в том, что среди этих дел были и такие, которые лежали в ИРЧ в окончательно выясненном виде больше полугода. И они давно должны были быть отправлены в управление лагерем в Медвежью гору. Это должен был сделать Стародубцев. С точки зрения лагерно-бюрократической техники, здесь получалась довольно сложная комбинация. Я бы ее провел, если бы не сделал довольно грубой технической ошибки. Когда Богоявленский слегка заел по поводу этих дел, я сказал ему, что говорил с инспектором Мининым, который в эти дни инструктировал наш УРЧ. Минин был из Медвежьей горы, следовательно, начальство, и, следовательно, от Медвежьей горы скрывать уже было нечего. Но с Мининым я не говорил, а только собирался поговорить. Богоявленский же собрался раньше меня. Вышло очень неудобно. И, во-вторых, я не догадался как-нибудь заранее реабилитировать Стародубцева и выдумать какие-нибудь объективные обстоятельства, задержавшие дела в нашем УРЧ. Впрочем, ничем эта задержка Стародубцеву не грозила, разве только лишним крепким словом из уст Богоявленского. Но всей этой ситуации оказалось вполне достаточно для того, чтобы толкнуть Стародубцева на решительную атаку. В один прекрасный день, очень невеселый день в моей жизни, мне сообщили, что Стародубцев подал в третью часть, лагерное ГПУ, или, так сказать, ГПУ в ГПУ, заявление о том, что в целях контрреволюционного саботажа работы УРЧ и мести ему, Стародубцеву, я украл из стола Стародубцева 72 папки личных дел освобождающихся лагерников и сжег их в печке. И что это заявление подтверждено свидетельскими показаниями полудюжины других урчевских активистов. Я почувствовал, что, пожалуй, немного раз в моей жизни я стоял так близко к стенке, как сейчас. Теоретическая схема мне была уныло ясна, безнадежно ясна. А заявление Стародубцева и показаний активистов для третьей части будет вполне достаточно, тем более, что и Стародубцев, и активисты, и третья часть — все это были свои парни, своя шпана. Богоявленского же я подвел своим мифическим разговором с Мининым. Богоявленскому я все же не всегда и не очень был удобен своей активностью, направленной преимущественно в сторону гнилого либерализма. И, наконец, когда разговор дойдет до Медгора, то Богоявленского спросят, а на какой же черт он, вопреки инструкции, брал на работу контрреволюционера, да еще с такими статьями? А так как дело по столь контрреволюционному преступлению, да еще и караемому высшей мерой наказания должно было пойти в Медгору, то Богоявленский, конечно, сбросит меня со счетов и отдаст на растерзание. В лагере, да и на воле тоже, можно рассчитывать на служебные и личные интересы всякого партийного и полупартийного начальства. Но на человечность и даже на простую порядочность рассчитывать нельзя. Деталей стародубцевского доноса я не знал, да так и не узнал никогда. Не думаю, что 6 свидетельских показаний были средактированы без вопиющих противоречий. Для того, чтобы в таком деле можно было обойтись без противоречий, нужны все-таки мозги. Но ведь мне и перед расстрелом этих показаний не покажут. Можно было, конечно, аргументировать и тем соображением, что ежели я собирался с диверсионными целями срывать работу лагеря, то я мог придумать для лагеря что-нибудь менее выгодное, чем попытку оставить в нем на год 2 лишних более 70 пар рабочих рук. Можно было бы указать психологическую несообразность предположения, что я, который лез в бутылку из-за освобождения всех, кто, так сказать, попался под руку, не смог выдумать другого способа отмщения за мои поруганные Стародубцевым высокие чувства, как задержать в лагере 72 человека, уже предназначенных к освобождению. Конечно, всем этим можно было бы аргументировать. Если и ленинградское ГПУ в лице товарища Добротина ни логики, ни психологии обучено не было, то что уж говорить о шпане из подпорожской третьей части. Конечно, полсотни дел по выяснению, из-за которых я в сущности и сел, были уже спасены. Минин забрал их в Медвежью гору. Конечно, несть больше любви, аще кто душу свою положит за други своя. Но я с прискорбием должен сознаться, что это соображение решительно никакого утешения мне не доставляло. Роль мученика при всей ее сценичности написана не для меня. Я в сотый, вероятно, раз нехорошими словами вспоминал своего интеллигентского червячка, который заставляет меня лезть в предприятия, в которых так легко потерять все, в которых ни в каком случае ничего нельзя выиграть. Это было очень похоже на пьяницу, который клянется. Ни одной больше рюмки. Клянется с утреннего похмелья до вечерней выпивки. Некоторый просвет был с одной стороны. Донос был сдан в третью часть 5 дней тому назад, и я до сих пор не был арестован. В объяснение этой необычайной отсрочки можно было бы выдумать достаточное количество достаточно правдоподобных гипотез, но гипотезы решительно ничего не устраивали. Борис в это время лечил от романтической болезни начальника третьей части. Борис попытался кое-что у него выпытать, но начальник третьей части ухмылялся с несколько циничной загадочностью и ничего путного не говорил. Борис был такого мнения, что на все гипотезы и на все превентивные мероприятия нужно плюнуть, нужно бежать, не теряя ни часу. Ну как бежать и куда бежать? У Юры была странная смесь оптимизма с пессимизмом. Он считал, что и из лагеря, в частности, и из Советской России вообще, для него советские лагеря и Советская Россия были приблизительно одним и тем же, у нас все равно нет никаких шансов вырваться живьем. Но вырваться все же необходимо. Это вообще. А в каждом частном случае Юра возлагал несокрушимые надежды на так называемого Шпигеля. Шпигель был юным евреем, которого я никогда в глаза не видал, и которому я в свое время оказал небольшую, в сущности пустяковую и вполне, так сказать, заочную услугу. Потом мы сели в Одесскую чрезвычайку, я, жена и Юра. Юре было тогда 7 лет. Сели без всяких шансов уйти от расстрела, ибо при аресте были захвачены документы, о которых принято говорить, что они не оставляют никаких сомнений. Указанный Шпигель околачивался в то время в Одесской чрезвычайке. Я не знаю, по каким, собственно, мотивам он действовал. По разным мотивам действовали тогда люди. И не знаю, каким способом это ему удалось. Разные тогда были способы. Но все наши документы он из чрезвычайки утащил. Утащил вместе с нами и оба наших дела, и мое, и жены. Так что, когда мы посидели достаточное время, нас выпустили вчистую, к нашему обоюдному несказанному удивлению. Всего этого вместе взятого и с некоторыми деталями, выяснившимися значительно позже, было бы вполне достаточно для голливудского сценария, которому не поверил бы ни один разумный человек. Во всяком случае, термин «шпигель» вошел в наш семейный словарь. Юра не совсем был неправ. Когда приходилось очень плохо, совсем безвылазно, когда ни по какой человеческой логике никакого спасения ждать было неоткуда, Шпигель подвертывался. Подвернулся он и на этот раз.